должен испытать, каково это. Быстро касаюсь губ Джейн своими. Поцелуй настолько мимолетный, но это не мешает мне распробовать на вкус ее мягкие губы, ощутить жар, исходящий от них, и удовольствие вперемешку со смущением, что в данную секунду испытывает Джейн. «Надо», — говорю я серьезным тоном, словно только что ничего не произошло. Но это не так. И если выживу, то обязательно к этому вернусь. Но сначала я убью ублюдка. «Кого?» — непонимающе переспрашивает Джейн. «Вновь чувствую решимость и невероятную злость на военного, доставившую мне непозволительно много проблем. Донована!» — бросаю я, отстраняясь. Выхожу из-за угла здания и произношу тем тоном, который ясно дает понять. Это приказ. Оставайся здесь. Бросаюсь вперед до того, как дроны, висящие над Хамви, развернутся и засекут меня. Становлюсь за бронемашиной в том месте, где еще недавно стояла Джейн. В таком положении до меня не дотянется хотя бы пулеметчик, что является несомненным плюсом. Смотрю на Джейн, так и стоящую за углом, но выражение ее лица дает мне понять, что сейчас она далека от покорности и вовсе не собирается выполнять мои приказы. Даже то, что я предупреждающе качаю головой, не приносит желаемого эффекта. Джейн, с самым упрямым выражением на лице, что я у нее видел, жестом указывает мне за спину. Тяжело вздыхаю и отворачиваюсь от нее, глядя в сторону Донована. Он и его люди в черном как раз разворачиваются, чтобы вернуться в машину. Плохо, очень плохо. Ведь это значит, что у меня есть меньше времени, чем я рассчитывал. Резко выхожу из-за машины, уверенный, что Джейн меня прикроет. Вскидываю руки, отправляя две молнии в крайние дроны и через мгновение еще две в тот, что был в середине. Техника тут же теряет все свои боевые свойства, падая с грохотом и металлическим скрежетом. Тот, что в центре, заваливается на крышу Хамви. Левый по касательной задевает задний бампер, правый валится на землю, поднимая в воздух пыль. Надеюсь, Алистер поймет, что это и был знак. Все происходит за долю секунды, но военные не были бы военными, если бы не имели должной подготовки. Краем зрения вижу, как они хватаются за оружие, но меня интересует только один. У Донована пару мгновений сохраняется такой изумленный вид, что я бы даже рассмеялся, не будь все настолько серьезно. Но он быстро берет себя в руки, внешне оставаясь невозмутимым, хотя изнутри исходят волны такой невероятной ненависти, что на языке скапливается привкус обжигающей горечи. Отправляю молнию, но она попадает не в ту цель. И дело вовсе не в том, что меня подводят способности, я промахиваюсь. Нет, с этим все в порядке. Разряд бьет точно в то место, куда я целился. Но в последнюю секунду Донована прикрывает один из военных, который тут же падает замертво. Начавшаяся стрельба оглушает какофонией звуков. Чувствую, как что-то раскаленное впивается в левое плечо чуть ниже ключицы, руку словно заливает горячим свинцом. Она тут же опадает, не способная вызвать ни одного разряда. Беглый осмотр показывает кровь, заливающую рукав. Твою мать! Смотрю на площадку между машинами. Вижу минимум 4 трупа, лежащие возле Хамви. Вероятно, 3 из них убиты Алистером. Остальные укрываются за броневиком и Хамви, и Донован в их числе. Расчетливо становлюсь за колесом, чтоб меня не было видно. Выглядываю из-за машины, тут же посылаю молнию в руку с пистолетом, секунду назад показавшемуся из-за Хамви. Пуля пролетает где-то над головой, и я чувствую поток горячего воздуха, а вот молния попадает точно в цель. Еще один труп, 5-й. Значит, остался Донован и еще один военный. А еще те, что скрываются внутри машины. Думаю, Алистер снял пулеметчика, а сколько людей было внутри помимо него, мне неизвестно. Но я на всякий случай не отхожу от заднего бампера, чтобы пулеметчик, если он все еще жив, не смог до меня дотянуться. Стрельба давно стихла, противник выжидает, и мы подождем. «Нейт!» — поворачиваюсь на крик Джейн. «Обернись!» Поднимаю руку и чуть смещаюсь от машины для поворота, но не успеваю. Пуля врезается в бок с такой дурью, что я не удерживаюсь на ногах и заваливаюсь на спину. Смотрю на стоящего надо мной Донована и сдерживаюсь, чтобы не поморщиться. Не доставлю ублюдку такого удовольствия. «Не двигайся!» — тут же приказывает полковник, презрительно кривя губы. «Его пистолет направлен точно мне в голову, но мне на это наплевать. Главное — успеть поджарить ублюдку мозги. Проблема в том, что левая рука так и не хочет работать, а правой я зажимаю простреленный бок. Больно до такой степени, что я чувствую себя беспомощным младенцем, неспособным двигаться без постороннего вмешательства». Донован внезапно расплывается в счастливой улыбке. «Не думал, что мы когда-нибудь вновь встретимся, мистер Арборн», — говорит он весьма довольным тоном. «И уж тем более не думал, что буду так рад встрече. Я убил вашего чертового брата, прикончил ставшего бесполезным папашу. Теперь ваша очередь». «Мой старик мертв? Да и черт с ним, грустить не стану. Не собираюсь тратить слова на кусок дерьма, зовущийся полковником». Бросая взгляд ему за спину, с такого ракурса Алистер, если он все еще жив, не видит ублюдка, а значит, мы один на один. Но как бы не так. Донован скидывает голову и смотрит туда, где должна находиться Джейн. Переводит пистолет на нее, и я замираю, неловко повернув голову в сторону девушки, стоящей на открытой местности с автоматом на изготовку. «Опустите пистолет», — требует она твердым тоном. «И я не выстрелю!» Эти слова заставляют Донована хохотнуть. Отрываю от раны залитую кровью руку и направляю ее в сторону Донована. Он тут же переводит дуло пистолета на меня. «Не дергайтесь, мистер Арборн!» — приказывает он и обращается к Джейн. «Сара, положи автомат на землю, иначе я пристрелю сначала твоего друга, а затем и тебя!» Перед глазами все плывет, и я даже не обращаю внимания на то, что полковник назвал Джейн Сарой. Несколько раз моргаю, прежде чем встречаюсь с ней взглядом. Тревога искажает лицо Джейн, эмоции выплескиваются через край, но она отводит глаза, переводя внимание на Донована. До нас долетает приглушенный хлопок выстрела, и я догадываюсь, что Алистер жив и только что в кого-то стрелял. Но ни один из нас даже не дергается на звук. «Простите, сэр», — говорит друг Джейн. В этот момент происходит сразу три вещи. Донован вскидывает руку с пистолетом и жмет на курок, отправляя молнию ему в голову, а тело ублюдка вздрагивает от автоматной очереди, угодившей ему в грудь. Донован заваливается навзничь, и я его больше не вижу. Прижимаю ладонь к влажному липкому боку и с тихим стоном поворачиваюсь к Джейн. Вздох облегчения, сорвавшийся с губ, тут же сменяется еще одним стоном. Спустя мгновение она уже сидит на коленях передо мной. Очевидно, пуля полковника пролетела мимо. Разлепляю пересохшие губы и смотрю на Джейн, окруженную мягким ореолом заходящего солнца, что делает ее похожим на ангела. «Я же сказал остаться». «Замолчи!» — жестко приказывает она, а затем кричит: «Алистер!» Джейн смотрит на мои раны так, будто не знает, за какую взяться в первую очередь. Затем глубоко вздыхает и берет себя в руки. Быстро стягивает с себя мой свитер, оставаясь в одной футболке, и прижимает к более серьезной ране, той, что на боку. «Прижми!» — распоряжается она и хватается за автомат, когда до нас доносятся быстрые шаги. Алистер появляется из-за машины и оценивающе оглядывает обстановку. «Все чисто», — объявляет он. «Отлично», — говорит Джейн и сдвигает автомат себе за спину. «Помоги затащить его в машину». Алистер не медлит, осторожно приподнимает меня, но все равно причиняет невыносимую боль, вырывающую непроизвольный стон из моего горла. Вместе кое-как они доносят меня до Хамви. Я при этом стараюсь даже рта не раскрывать, чтобы больше не издать ни одного горестного звука. Ощущения до омерзения ужасные. Голова кружится, боль топит каждую клетку тела. Еще чуть-чуть, и я отключусь от этого мира, но я зачем-то продолжаю цепляться за реальность. Как только меня укладывают...